9 октября угандийская делегация по изучению кимрсенизма, кимчинризма во главе с замначальника управления пропагандой президентской администрации Уганды Отаком Паулом Майколом посетила Кумсусанский дворец Солнца и чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.